Только и успел сказать парень, когда обнаружил, что на него одновременно направлено несколько сотен стволов. Огонь! Раздался громогласный рев того, кого Исаку мгновенно опознал как Дона Крейга, из-за его позолоченных доспехов, отлично отражающих свет от огня. Парень даже не успел подумать о побеге, да и куда ему было бежать на полностью открытом пространстве, когда в его тело, с силой огромного молота, ударило несколько сотен пуль разом. Удар оказался настолько силен, что Исаку оторвало от земли и откинуло далеко назад, где он, упав, проскользил еще несколько метров по доскам, пока не уткнулся в тело пирата, ранее убитого им самим. Одна рука Исаку оказалась практически оторвана, весь рот и горло превратились в кровавое месиво, парню снесли половину черепа, а единственный уцелевший глаз стеклянно уставился в ночное небо. Это была мгновенная смерть. 10 секундами позже, на пирс, рядом с телом Исаку, приземлился Джонни, а за его спиной, с оглушительным грохотом, в огненной вспышке, исчез с очередной уничтоженный им корабль. Посмотрев на неподвижное, залитое кровью, изувеченное тело своего давнего друга, Джонни медленно перевел свой взгляд на берег, а главное на собравшуюся на этом берегу армию. И пусть это была армия, состоящая из одних пиратов, армия есть армия. Благодаря тому, что песчаный берег почти сразу переходил в небольшую гору, на вершине которой и располагалась главная база Дона Крейга, Джонни смог увидеть разом все собранные пиратом силы. Около 5000 человек с мечами, а перед ними порядка 500 стрелков, расположенных Доном в два ряда. Передний ряд стоял на одном колене, а второй ряд сразу за ними, в полный рост. Джонни находился достаточно далеко, поэтому Крейг не спешил отдавать команду огонь. Тогда парень, бросив еще один взгляд на мертвое тело своего друга, медленно двинулся вперед, прямо на Дона Крейга и несколько тысяч его людей. Огонь! Вот только, в отличие от Исаку, Джонни вовсе не умер. Одновременный удар сотен пуль лишь заставил его немного сбиться с шага и ничего более. Если бы на берегу было достаточно света, то все собравшиеся пираты смогли бы увидеть, как кожа на руках и лице Джонни начинает постепенно краснеть и изменяться, превращаясь в чешую. Зато все они вполне смогли оценить изменившийся взгляд парня. Вокруг покошачьи вытянутого зрачка запылал самый натуральный огонь. В ночной темноте, на фоне зарева от охваченной огнем флотилии, взгляд Джонни мгновенно заставил взмокнуть спиной едва ли не всех, кто его увидел. Огонь! Раздался очередной приказ Дона Крейга. Пираты послушно выстрелили, но, будучи буквально заворожены взглядом Джонни, в этот раз их стрельба зазвучала немного в разнобой, поэтому парень даже не сбился со своего шага. «Всем стрелкам назад!» — прозвучал новый приказ Дона. «Всем мечникам вперед! Убейте этого ублюдка!» Стрелки, шустро и с нескрываемым облегчением, отступили назад, за спины своих товарищей, а вот мечники, по большей части, наоборот, вышли вперед медленно и с нескрываемым опасением. Половина мечников-пиратов принадлежала к тем, кто сбежал на берег со своих кораблей, поэтому никто из этой половины не горел желанием сражаться с Джонни, несмотря ни на какое свое численное преимущество. Другая половина людей Крейга состояла из пиратов, которых Дон прихватил с собой из базы, поэтому они чувствовали себя немного увереннее. Но только немного. Полыхающий до небес флот и леденящие душу крики раненых или сгорающих заживо людей никак не способствовали проявлению отваги. И только тот факт, что они без особых трудностей смогли убить одного из известных на все изблю охотников, позволял пиратам чувствовать хоть какую-то уверенность. Но и она оказалась изрядно поколеблена нечеловеческим взглядом Джонни, а потом и вовсе разбита вдребезги, когда парень, за 15 метров до первой линии мечников, остановился и, набрав полную грудь воздуха, произнес «Кэрью ноу хоу-коу». Ужасающая по силе огненная волна, выдохнутая Джонни в сторону пиратов, мгновенно смела и сожгла несколько сотен из них, а еще несколько сотен получили сильнейшие ожоги. Плотное построение сыграло с пиратами злую шутку. Раздавшийся вой людей заставил Джон незаметно поморщиться, как и запах от обугленных тел. Иногда обладание усиленными чувствами оборачивалось против него. И хотя он давно уже успел привыкнуть к таким вещам, приятного во всем этом было, да, ничего не было в этом приятного. Именно поэтому Джонни не очень любил использовать свои огненные техники, когда он сражался с людьми. Непосредственно против людей, парень предпочитал драться голыми руками и ногами, без всякого огня. Однако, когда счет твоим противникам идет на тысячи, становится не до капризов. В следующее мгновение Джонни пришлось резко отпрыгивать в сторону, избегая удара кулака в железной перчатке, покрытого алмазами. Сила дьявольского фрукта, неудивительно, что о вашей нечеловеческой силе говорят во всем Истблю. Джонни чуть склонил голову на бок, разглядывая замершего напротив него Дона Крейга, ничуть не пострадавшего от его огненной атаки, хотя он и находился едва ли не в ее эпицентре. Лишь слегка дымящийся плащ говорил о том, что Дона вообще зацепило огнем. А вот его позолоченные доспехи продолжали сиять в ночи как новенькие. «Дело не во фрукте», — ответил ему Джонни. «Зачастую, фрукт сам по себе мало что значит, если он не лагея, но даже в таком случае многое будет зависеть от съевшего его человека». И хотя было трудно говорить, когда рядом воют и кричат от боли десятки людей, парень просто не смог промолчать. Возможно, все дело было в Луфи. Он практически никогда не затыкался сам, поэтому не давал молчать и другим. Как говорит мой капитан, фруктовики, ограничивающиеся лишь силой своего фрукта, это мертвые фруктовики. Я достаточно силен и без силы своего фрукта, мой капитан и его первый помощник позаботились об этом лично. Хе. Однако, в конечном итоге, жив ты сейчас только благодаря силе своего фрукта, Крейг растянул свою противную рожу в наглой улыбке. Если бы твой друг также владел силой фрукта, он бы не умер. Знаешь, я нахожу забавным, что ты сказал об этом именно сейчас, слегка усмехнулся Джонни. И это действительно было так. Почему? Потому что всего мгновением спустя, прямо рядом с Крейгом, словно из воздуха, появился да нельзя раздраженный Исаку. И о степени его раздражения можно было судить хотя бы исходя из того, что он не стал сходу пытаться разрубить Дона на части, а ограничился чудовищным по силе ударом ноги в голову Крейга, удар, который оказался блокированным рукой Дона. И, тем не менее, силой удара Исаку оказалось вполне достаточно, чтобы отправить массивную фигуру Крейга в полет, хоть и недолгий. Да и приземлился Дон без всяких проблем. Но сам факт, весил Крейг, если учесть все его обвесы, никак не меньше пары тонн. «Чертов ублюдок!» — рявкнул раздраженный Исаку, обращаясь к потрясенному Крейгу, что смотрел на него с низко отвисшей челюстью. «Ты хоть знаешь, насколько это больно, когда тебя буквально разрывают на части? Ты! Почему ты еще жив?» — буквально взревел Дон. «Как говорит наш капитан, уже более спокойным голосом», — ответил Исаку, «если тебя убили, то это совсем не повод оставаться мертвым». Было заметно, что реакция Крейга сильно понравилась еще недавно мертвому парню, поэтому его злость и раздражение начали испаряться буквально на глазах. «Это невозможно», — раздалось со стороны других пиратов, когда они разглядели вполне себе живого Исаку. «Так значит, это правда». Буквально прохныкал еще один голос. «Все эти слухи правда. Их действительно нельзя убить. Это правда. Это все правда». Принялся надрываться третий голос. «Даже если кто-нибудь из них умрет, он просто воскресает. Все как говорили люди». Тут уже настала очередь Джонни и Исаку быть. Пожалуй, если использовать слово «ошарашенными», то это станет сильным преувеличением. После продолжительного общения с Луфи, любой член соломенных шляп волей-неволей наращивал на себе толстый панцирь пофигизма, иначе с таким капитаном просто никак. Совершенно непробиваемыми это их, конечно, не сделало особенного, когда дело касалось самого Луфи, Но чтобы на самом деле ошарашить Нами, Зара, Джонни или Исаку, требовалось нечто действительно серьезное. Именно поэтому, когда пираты вокруг парней начали испуганно лепетать о том, что все напавшие на них охотники бессмертны, Джонни и Исаку удивились. Да, слово «удивились» подходит очень хорошо. Не слишком сильно, но парни действительно удивились и озадачились. Опять же, не слишком сильно, но определенную степень недоумения они все-таки испытали. Откуда могли взяться слухи о нашем бессмертии, если я еще ни разу не умирал при посторонних? Спросил вслух Исаку. Умирал, и ни раз не согласился с ним Джонни. Да, но все, кто видел мою смерть, потом умирали сами, так что они не считаются. Может, кто-нибудь все-таки умудрился выжить и пустить соответствующий слух. Тогда почему о бессмертии, если соответствующий фрукт сожрал только я? Честно говоря, и сам не знаю, но, если хочешь, могу озвучить имя главного подозреваемого, любезно предложил Джонни. Уверен, что бы все это ни означало, он как-то с этим связан. Можешь не утруждать себя, вздохнул Исаку, и так прекрасно зная, какое имя хотел озвучить его друг, а затем достал из кармана своих штанов запечатанную сигару. «Я думал, ты пытаешься бросить». С вопросительными нотками в голосе прокомментировал его действия Джонни. «Да хрен с ним, после смерти всегда хочется немного подымить, вот козлы, они мне сигару прострелили, Рю, сожги их всех, хотя нет, стоп, половина сигары уцелела, лучше дай мне прикурить». «Класс, вот теперь можешь сжечь их всех, а хотя, ладно, пусть живут». Хватило всего пары затяжек, чтобы Исаку окончательно подобрел. А тем временем пираты, растеряв последние крохи своего мужества, в один голос стали умолять Крейга бежать. «Дон, надо бежать, бежать. Мы не можем их победить, если их нельзя убить. Их невозможно победить, невозможно. Пожалуйста, Дон Крейг». Заткнулись все. Громогласно рявкнул в ответ Крейг. «Идиоты! Хоть раз бы попытались подумать своей головой. Если их действительно нельзя убить, значит мы просто поймаем их и сбросим в воду. Их бессмертие не может быть ничем иным, кроме как очередным проявлением силы дьявольского фрукта. Похоже, он стал здесь самым главным не только из-за своего самого ужасного чувства вкуса», слегка удивленно произнес Джонни, выслушав слова Дона. «Позолоченные доспехи и алмазы в перчатках. Он вообще это серьезно. Как сказал бы Луффи Аники, парень явно пытается что-то компенсировать, выпустив облачко дыма в небо», ответил Исаку. «Кстати, этот козел мой. Именно по его приказу меня убили. Хаем, а мне тогда с кем сражаться? Сила дьявольских фруктов или нет, но Дона Крейга вам не победить». Словно только и дожидаясь этого вопроса, вышел вперед невысокий, худощавый парень с двумя. «Это ведь танфы?» – неуверенно спросил Джонни у Исаку, разглядывая оружие парня. Две палки действительно походили на танфы, но не деревянные, а железные, да еще и с двумя шарами на концах, каждый шар размером с пушечное ядро. «Это Гин, дьявол Гин. Неужели он действительно собирается сражаться с этими монстрами? Мма, мма, Гин-сан, не спешите так, позвольте и мне присоединиться. Матерь Божья, это еще», — оценил новое действующее лицо Исаку. Высокий, толстый, с каким-то стеклянным, словно гадальным, шаром на голове, отдаленно похожим на большую жемчужину, и обвешанный железными щитами. В буквальном смысле обвешанный. Два больших щита закрывали весь его торс, спереди и сзади, еще пара щитов закрывала коленки, другая пара прикрывала его локти, а третья скрывала кисти. В центре каждого щита, опять же, были вставлены стеклянные шары, похожие на большие жемчужины. Первое впечатление от подобной защиты. Парень полный идиот. И, как прекрасно понимали Джонни и Исаку, ему очень сильно повезло, что Луффи сейчас не было рядом, иначе бы этот идиот уже был бы мертв. Особенно из-за этих его клоунских ботинок, на носках которых также красовались небольшие жемчужины. С другой стороны, Парни и сами почувствовали в себе острое желание убить поскорее этого клоуна. Очень показательно. Луффицирование – это не просто неизлечимая болезнь, а неизлечимая и постоянно прогрессирующая болезнь. Нами была единственной, кто осознавал эту несложную истину, из-за чего она частенько устраивала парочке друзей запреты на общение с Луффи. Если вылечить нельзя, так хоть замедлить. Она бы и зараза запрещала, но, осознав, сколько времени мечник провел рядом с их капитаном, мысленно махнула на него рукой, там спасать уже было нечего. Себя девушка, естественно, считала самой устойчивой, поэтому искренне полагала, что еще сильнее изменить ее Луффи уже не сможет, из-за чего сама себя от общения с Луффи ограничивать даже не пыталась. Да, где-то внутри тщательно возвращенного Луффи-монстра, все еще продолжала жить наивная девочка Нами, но жить оставалось ей недолго. Перл-сан. Если Перл-сан и Гин-сан будут сражаться вместе, то даже если они бессмертные монстры, им все равно сильно не поздоровится. Кажется, ты нашел, с кем тебе сражаться, усмехнулся Исаку. Тогда поспешим, кивнул Джонни. Зара Аники и Луффи Аники уже добивают последние корабли, ткнул пальцем в сторону парень, где как раз только что был разрезан на части очередной корабль. Если не поспешим, то они сойдут на берег и поубивают всех сами. Хотя, честно говоря, сражаться конкретно с этим идиотом, качнул он головой в сторону того, кого пираты обозвали Перлом, мне не очень хочется. И ты слышал его голос. По-моему, он гомик. А его имя? Перл. В смысле? Я с таким именем только проституток встречал. Зато второй вроде нормальный, попытался ободрить своего друга Исаку. Да и прозвище у него неплохое. Дьявол. Фыркнул Джонни. Настоящий дьявол в этом мире есть только один, и мы оба знаем, что он носит соломенную шляпу. Это смотря с какой стороны посмотреть, не согласился Исаку. Тот, что с тремя мечами, тоже вполне подходит на эту роль. Тот, что с тремя мечами, всего лишь убийца плоти, а вот тот, что в соломенной шляпе, самый натуральный пожиратель душ. Плоть смертна, а душа бессмертна, так кто из них больше дьявол? Вернее, кто из них дьявол? Тот, кто убивает смертную плоть или тот, кто пожирает бессмертную душу? Мда, против таких аргументов и не поспоришь, вынужден был согласиться Исаку. Дальнейший разговор парням пришлось прервать по чисто техническим причинам. Крик атаковал Исаку огромным, утыканным шипами, железным шаром на цепи, а Джонни попытался снести голову своими танфами упомянутый ранее Гин. Обе атаки провалились, а вот ответные атаки оказались более успешными. В случае с Джонни истинно так, но вот про Исаку такое сказать было точно нельзя, скорее наоборот. Атаковавший Крига Исаку нарвался на то, что сам Дон обозвал Данган. Исаку атаковал с таким учетом, чтобы Криг не успел вернуть себе шар с шипами, то есть остался против него с одними своими бриллиантовыми кулаками. Другого оружия-то у него не было, и так Исаку думал ровно до того момента, пока не оказался в 3 метрах от Дона. Стоило парню приблизиться, как Криг просто выпустил цепь из рук. А в следующее мгновение, под расширившимся взглядом Исаку, в руках Дона оказались 2 двуствольных пистолета. Затем поднялись вверх большие круглые наплечники Крига, открывая вид на еще 2 двуствольных пистолета, а потом раскрылась и его броня на боках. Исаку увидел еще 6 дополнительных пистолетных дул, направленных на него по 3 дула на бок. К этому моменту Исаку уже находился буквально в 1,5 метрах от Дона, поэтому промахнуться с такого расстояния было просто невозможно, особенно если учесть общее количество стволов, направленных на него. Всего за 2 секунды Крик нашпиговал Исаку свинцом, как утку яблоками. Да и калибр у стволов оказался такой, что парня просто унесло спиной вперед, словно его сбило поездом. В отличие от Исаку, атака Джонни прошла без проблем. Увернувшись от железных тонов Гина, парень первым делом бросился на клоуна, обвешанного щитами. Во-первых, он его реально раздражал, а, во-вторых, Джонни предположил, что с таким количеством дополнительного груза на себе, он будет медленным. Так оно и получилось. Когда Джонни атаковал, Перл попытался отмахнуться от него своей рукой в щитах, но парень просто перепрыгнул ее и впечатал свою ладонь в лицо раздражающего его идиота. Какой смысл таскать на себе столько щитов, если они все равно не могут тебя защитить? Спросил его Джонни, в буквальном смысле зависнув над толстяком головой вниз, для чего парню пришлось сильно сжать лицо толстяка пальцами, иначе бы он просто не удержался в таком положении. Пов-пов-той. Сильно побледнел лицом идиот в щитах. Поздно. Ладонь Джонни за одну секунду раскалилась до красна, из-за чего толстяк тут же оглушительно завизжал, а затем раздался взрыв, начисто снесший голову здоровяку. Слегка подброшенный взрывом, Джонни перекувыркнулся через обезглавленное тело и, приземлившись на песок, неторопливо обернулся. Тело Перла, немного постояв, медленно завалилось вперед, тяжело рухнув на песок. Джонни перевел взгляд на Гина. Перл-сан. Перл-сана убили. Заголосили пираты вокруг. Твою мать. Голос разъяренного Исаку мгновенно перекрыл все остальные. Тебе конец, ублюдок. Джонни, старательно давя ухмылку, так и норовившую наползти на лицо, перевел взгляд на своего разъяренного друга. Быстро зарастающие раны на его теле говорили о том, что его опять убили, и Исаку это явно не понравилось. Парень взялся за свои мечи. Если раньше он хотел как следует избить Крейга, прежде чем убить, то теперь Исаку просто хотел убить его и ничего более. Сильно хотел. Сказано, сделано. Ага, как же. В этот раз в руках Исаку были его мечи, поэтому он легко избежал очередного града пуль, обрушенного на него Крейгом. Однако, в конечном итоге, помогло ему это мало. Едва стоило парню добежать до Дона, как тот просто бросил свои пистолеты и направил на Исаку свои пустые ладони, в универсальном для всего мира жесте. Увидев, что Крейг сдается, Исаку невольно сбился с шага, настолько озадачило его подобное развитие событий. Дон никак не походил на человека, который бы просто вот так вот взял и сдался. Не походил, а значит, а что это значит? Исаку почувствовал на собственной шкуре секундой спустя. Кэнхаши. Как оказалось, под запястьями Крейга скрывались самые настоящие огнеметы. И еще какие огнеметы. Во время спаррингов Исаку неоднократно попадал под огненные атаки своего друга, поэтому ему было с чем сравнивать. Так вот, температура огня Дона не уступала сильнейшим атакам Джонни. Благодаря опыту сражения с самым натуральным огнедышащим человеком, несмотря на всю неожиданность атаки, Исаку все-таки успел среагировать. Едва только из-под запястья Крейга вырвались огненные языки, как парень тут же бросил свои мечи, иначе бы рукояти могли спечься с кожей, такое уже случалось, и перекрестил руки перед своим лицом. Но даже так, руки Исаку мгновенно обгорели до самых костей, поэтому и лицо не осталось нетронутым. Сила фрукта парня тут же заработала на полную катушку. Чудовищные ожоги начали стремительно затягиваться, мясо и кожа нарастали прямо на глазах, как и отрастать сгоревшие на голове волосы. И, тем не менее, учитывая ситуацию, все это происходило слишком медленно. Во время боя важна не то, что каждая секунда, а каждое мгновение. Исаку уже умудрился потерять зрение на долгих 10 секунд. Вдобавок, боль от ожогов сильно путала мысли. Пусть фрукт Исаку наделил его невероятной по силе регенерации, от боли парня это не избавляло. Крейг был бы полным идиотом, если бы он упустил возможность расправиться с полностью беззащитным противником. Именно поэтому, едва к Исаку вернулась его острота мышления и возможность видеть, он сразу смог оценить приготовление Дона. «Вот дерьмо», – озвучил охотник свой вердикт. Пока он восстанавливал свое зрение, Крейг успел снять свой левый наплечник и, откровенно говоря, Исаку понятия не имел, что конкретно там сделал Дон со своим наплечником, но ему это и не нужно было. Самое главное, парень понял сразу, и уже высказался по этому поводу. «Это ты точно сказал», — нагло усмехнулся Крейг, из-за чего его и без того омерзительная рожа стала еще более омерзительной, а затем добавил: «Найдору Мэйшинген». Свое название новое оружие Крига оправдывало только наполовину. Если часть про пулемет была верной, то вот вместо иголок Исаку оказался нашпигован полноценными кольями, ладно, но уж точнее не иглами. Сантиметров 15 длиной и в 2 пальца толщиной. Увернуться парень не успел, но, прежде чем в его тело вонзился первый железный кол, Исаку вполне успел повернуться к Криегу своим правым боком и вновь закрыть голову руками. Парень хорошо научился минимизировать свои ранения, если он не мог их избежать полностью, или ему требовалось пропустить атаку, чтобы получить возможность нанести контратаку. Как и у всякого фрукта, фрукт Исаку имел свои ограничения. Регенерация парня оставалась практически мгновенной ровно до тех пор, пока ему не повреждали сердце или мозг. Стоило пострадать одному из этих органов, как регенерация Исаку падала в 2 раза, если же страдали и мозг, и сердце, то скорость восстановления и вовсе уменьшалась в 6-10 раз. Здесь уже все зависело от обширности повреждений. Соответственно, если повреждались упомянутые органы, то восстановление начиналось именно с них, и первым делом всегда регенерировалось сердце. Опять же, это означало, что если Исаку кто-нибудь разбивал голову и вырывал сердце, то мертвым он мог проваляться минут 10-15. Именно поэтому Исаку, когда Крик решил сделать из него человека-ежика, подставил свой правый бок и закрыл голову руками. Поврежденные руки и бок он мог регенерировать секунд за 5-10, в отличие от повреждений головы и сердца. В этот раз Исаку не откинуло назад. Парень занял достаточно устойчивую позицию, чтобы выдержать атаку Крига, не сдвинувшись с места. Не помогло. Не прекращая стрелять, Дон отошел назад, вновь увеличив расстояние между ними, а затем, видимо посчитав такое расстояние недостаточным, Крик перестал стрелять и бросил под ноги Исаку несколько маленьких, стальных шариков. Маленькие-то они маленькие, но рвануло так, что Исаку едва не оторвало ноги. От взрыва парня подкинуло метров на 5 вверх и откинуло еще метров на 15 назад. Наблюдающий за всем этим Джонни все-таки не смог удержать в узде свои чувства, поэтому его губы расползлись в широкой, довольной улыбке. Наблюдать за тем, как Крик раз за разом избивает Исаку как маленькую сучь, в общем, Джонни откровенно злорадствовал и больше даже не пытался этого скрыть. Почему парень злорадствовал? Так тем, кто никогда не сражался с бессмертным, практически мгновенно восстанавливающимся противником, этого не понять. Особенно если по результатам боя ударенный на всю голову капитан принимался за того, кто, по его мнению, показал себя недостаточно хорошо. Учитывая, что вечно громко матерящийся Исаку, так он справлялся с болью, вынужденный постоянно заживлять свои многочисленные ранения, приводил Луффи едва ли не в восторг, самым крайним почти всегда оставался Джонни. «Всем надеть маски!» Прозвучал несколько неожиданный приказ Дона. Удивленный Джонни огляделся по сторонам и действительно увидел, как все окружающие его пираты достали из карманов маски. Стоящий неподалеку от парня Гин не стал исключением. Он, как и Джонни, не спешил продолжать их едва начавшееся сражение и также предпочел наблюдать за боем Крига и Исаку, если одностороннее избиение Исаку можно было назвать боем. Джонни уже предвкушал тот момент, когда он расскажет Луффи обо всем, что здесь произошло. Джонни был уверен, что за такое количество смертей, да еще и подряд, Исаку ожидает, если и не очередная история про пароходик, который то где-то близко. Пока Джонни, руки в карманах, оглядывался по сторонам, все пираты надели маски. «Посмотрим, как ваше бессмертие сочетается с ядовитым газом», — злорадно усмехнулся Дон, также надевая маску. Крик направил свой игольчатый пулемет на отчаянно матерящегося Исаку, что безуспешно пытался подняться на ноги, но из-за сильных повреждений он постоянно падал обратно на песок. На наплечнике Дона, который он превратил в свой игольчатый пулемет, был нарисован его пиратский флаг, череп, перекрещенные кости, все как полагается. Вот именно рот черепа и раскрылся. Челюсть опустилась вниз, верхняя часть поднялась вверх, а затем образовавшееся отверстие увеличилось еще больше, когда раскрылось в стороны, словно оконные ставни. Все так же направляя свое оружие на Исаку, Крейг произнес: «Мадоу Кугасден, МХ-5». Из отверстия в наплечнике пулемете вылетела самая настоящая бомба, больше всего похожая на боксерскую перчатку, и внешним видом, и своими размерами. Вдобавок, Дон явно не стал отказывать себе в дополнительном удовольствии, поэтому бомба-перчатка врезалась точно в лоб Исаку. Ноги парня только-только восстановились в достаточной мере, чтобы он смог подняться на них и нормально стоять, когда врезавшаяся ему в лоб бомба вновь откинула его назад и опрокинула на спину. Попав в лоб Исаку, бомба взорвалась, моментально затянув все вокруг зеленым, ядовитым дымом. А когда дым, несколькими минутами спустя, более-менее развеялся, всем пиратам предстала картина спокойно ковыряющегося мизинцем в ухе Джонни. «Если бы вы удосужились нас спросить, то я бы вам сразу сказал, что яды на нас не действуют», — беззаботно пояснил Джонни, сдунув содержимое своего уха с пальца, когда ошарашенные пираты уставились на него выкатившимися на лоб глазами. «У меня легкие дракона, поэтому для меня безвредны абсолютно все ядовитые газы, а иммунная система дракона позволяет без всяких проблем справляться даже с самым смертельным ядом, попади он мне в кровь. Исаку еще лучше. Если я могу свалиться минут на 30 от какого-нибудь особо смертельного яда, то ему достаточно 10 секунд, чтобы выработать полный иммунитет к яду, насколько бы смертоносным он не был. Другими словами, ты только что дал ему добрых 5 минут на полное восстановление сил», под конец добавил Джонни, посмотрев прямо на Крейга. К счастью, Дон, несмотря на свою тупую, сильно похожую на обезьянью рожу, оказался пиратом смышленым, поэтому сразу уловил отчетливо прозвучавшие предупреждения в словах Джонни. И только поэтому атака Исаку, буквально вынырнувшего из остатков ядовитого дыма возле Дона, оказалась блокирована относительно. Буквально за мгновение до того, как кулак Исаку впечатался в закрытую маской морду Крейга, Дон успел закрыться своим плащом. Плащом, обратная сторона которого оказалась состоящей из сплошных шипов. Крейг попытался заделаться под ежика, но ему явно не повезло с противником. Увидев шипы, Исаку даже не попытался остановиться. Пусть через шипы и маску, но парень таки впечатал свой кулак в морду Крейга. В этот раз именно Дон отправился в полет, опронзенный шипами кулак Исаку. А что кулак? На такие раны парень уже давно не обращал никакого внимания. Крейг еще не успел упасть на песок, а дырки от шипов наполовину заросли. К тому моменту, когда разозленный Дон поднялся на ноги, кулак Исаку и вовсе стал как новенький. «Рю, какого хрена ты его предупредил?» Едва приложив Крейга, повернулся к Джонни буквально пышущей злобой Исаку. «А прости, прости», — беззаботно ответил Джонни, совершенно не извиняющимся тоном, а потом еще добавил: «Я это случайно, случайно. Да хрен там, ты действительно думаешь, что я в это поверю? Да, ты сейчас под кого пытаешься косить? Под Луффи Аники. Так ты не настолько крут, чтобы у тебя такое прокатило. Когда мы здесь закончим, я надеру тебе задницу. Ха!» — протянул Джонни, словно не поверив тому, что он услышал. «Это кто кому еще надерет задницу? Да я буду пинать тебя до тех пор, пока твоя регенерация не перестанет действовать. Серьезно. Тогда я буду пинать тебя до тех пор, пока ты вообще не выплюнешь свой фрукт обратно». Перепалка Джонни и Исаку в считанные секунды скатилась до уровня малолетних детей, не сумевших поделить любимую игрушку, но зато знающих уйму плохих слов. «Выплюну свой фрукт обратно. Ты идиот. Это невозможно, придурок. Я знаю, что это невозможно. И сам ты идиот. Читай атмосферу, баран. Это ты мне говоришь читать атмосферу, идиот. Да тебя самого сейчас снова убьют. Так что это ты читай атмосферу, кретин. И действительно, Ясаку едва успел увернуться, когда Крейг попытался снести ему голову огромным копьем, которое еще, как оказалось, сильно взрывалось, если почему-нибудь попадало. Свое копье Крейг сделал из двух наплечников, соединенных вместе. С одной стороны вылез небольшой, в ладонь длиной и шириной, острый наконечник, а с другой железная двухметровая рукоять. Походило копье Крейга на леденец на палочке, бомбу на палочке. И Джонни, и Ясаку тут же подумали о Луфи, точнее о реакции их капитана. Правда, тут их мнения разделились. Джонни посчитал, что, как и в случае с Перлом, Луфи захочет немедленно убить Крейга, а Ясаку подумал обо всех тупых и не очень шутках, которые бы их капитан обрушил на Дона. Впрочем, первое совсем не исключало второе, и наоборот. На деле, вероятнее всего, сначала бы на Крейга обрушились насмешки, а затем пришла бы безоговорочная смерть. Все-таки Луфи редко упускал возможность морально поиздеваться над своими противниками, да и не противниками тоже. С другой стороны, как уже не раз говорилось, с Луфи никогда и ни в чем нельзя было быть уверенным на все 100%. Парень вполне мог пощадить Крейга только из-за того, что он напомнил ему любимую обезьянку из дома. В конце концов, даже Багги он сначала не хотел убивать просто потому, что у того был большой, прикольный, красный нос. И хотя, в конечном итоге, только знакомство с Шанксом спасло Багги жизнь, именно его большой, прикольный, красный нос позволил Багги прожить достаточно долго, чтобы его давняя дружба с Шанксом вообще оказалась упомянута. Поэтому и на Крейга Луфи вполне мог отреагировать как-нибудь не так, как от него ожидалось. «Серьезно, мужик, сколько у тебя еще этого оружия?» – недовольно спросил Ясаку, когда, увернувшись от очередного выпада копья Крейга, увидел, что оно еще и взрывается. «Я понимаю, что ты слабый просто звездец, но всему же есть предел. Слабый. Глаза пирата налились кровью. Я слабый. Ты смеешь меня называть слабым. Я человек, обладающий сильнейшим оружием и самыми прочными в мире доспехами. Я за всю жизнь не проиграл ни одного сражения. У меня есть собственная армия в более чем 10 тысяч человек. Я совершенная личность, требующая обращения Дон. И ты смеешь называть меня слабым. Меня, Дона Крейга. Чего это ты так завелся?» — фыркнул Ясаку. «Мой капитан всегда говорит, что если кто-то начинает ссать кипятком, когда его называют слабаком, то он на самом деле слабак. И что еще за самое сильное оружие и прочнейшие в мире доспехи? Тебе сколько лет, идиот?» Чуть ли не с отвращением посмотрел парень на своего противника. «Твои доспехи все равно что консервная банка для любого мечника, способного резать сталь. Твое оружие не лучше. Если бы ты сейчас сражался с моим капитаном или его первым помощником, то с тем же успехом ты бы мог вооружиться водяными пистолетами. Разницы бы не было никакой. И что значит армия в более чем 10 тысяч человек? Ты что, слепой, глухой и тормоз? Половина твоей армии уже мертва, а остальная половина умрет в самое ближайшее время, в этом ты можешь даже не сомневаться. На воде осталось меньше десятка кораблей, так что скоро наш капитан и его первый помощник сойдут на берег, и тогда вам тут всем конец. Тут кое-кто кричал, что мы монстры. Так хочу вас разочаровать, вы еще понятия не имеете, как на самом деле выглядят настоящие монстры, но можете быть уверены, очень скоро вы их увидите, если, конечно, не умрете раньше». С каждым новым предложением, лицо Крейга и окружающих людей делалось все забавнее и забавнее, на взгляд присутствующих здесь соломенных шляп. Сколько раз уже говорилось, что продолжительное общение с Луфи еще ни для кого не проходило бесследно. Несмотря на уже достигнутый результат, Ясаку даже и не думал останавливаться. «А насчет того, что к тебе надо обращаться как к Дону, мужик, да ты в каком вообще мире живешь? Сними уже свои розовенькие очечки, Или тут дело в таблетках? Не знаю, чем ты там закидываешься, но плющит тебя явно не по-детски. Совершенная личность. Ты напоминаешь мне маленькую собачонку. Встречал, наверное, таких, что все время лают и пытаются укусить тебя за ноги, но стоит тебе к ним повернуться, как они тут же дают деру. Не правда ли вы похожи? В лучшем случае, на что способны шавки вроде тебя, так это разозлить и обоссать штанину. Поздравляю, разозлил ты меня уже давно, но даже не надейся, что я дам тебе обоссать мою штанину. О! Захлопал в ладоши откровенно впечатленный Джонни. Исаку удовлетворенно вздохнул, порой так приятно высказать все, что думаешь. С воды доносились крики людей, взрывы и треск огня, но, если не обращать внимания на хлопающего Джонни, то здесь и сейчас можно было услышать звук уроненной на песок иголки. Луффи точно остался бы доволен. Обычно такую реакцию мог вызвать только он, хотя, конечно, Зоро тоже мог, но немного не так. Там, где Луффи вызывал настолько ошеломляющую тишину своей болтовней, Зоро мог ее вызвать либо одним своим присутствием, либо простым упоминанием своего имени. За последние пару лет страшилки про убийцу пиратов в местных водах стали более популярными, чем страшилки о легендарном пирате Белоусе, считающемся сильнейшим человеком в мире. И это вполне естественно. Белоус где-то там, далеко, на таинственном и неизведанном Гранд-Лайне, а убийца пиратов здесь, близко, и может в любой момент постучаться к тебе в дверь. Хотя в последнее время страшилки стали не столько про убийцу пиратов, сколько про убийц пиратов. И большинству было плевать, что умирали только пираты. Этот факт ничуть не мешал людям бояться. Убью, убью, убью. Тебе конец. Никакой другой реакции Исаку и не ожидал. Крик набросился на него с яростью бешеной собаки. Красные глаза на выкате, слюни во все стороны и непрекращающийся рев. Крик махал своей бомбой на палочке, словно одержимый. В ходе этого махания Исаку неожиданно для себя узнал, что копье весит больше тонны. Парень заблокировал рукой один из ударов. Исаку сразу же стало понятно, почему пират считал себя совершенной личностью. Учитывая, что обычный взрослый мужчина едва мог ходить с мешком цемента в руках, весом в 50 килограмм, то Крик, способный махать копьем весом в одну тонну, да еще и одной рукой, действительно выглядел сверхчеловеком. Сам Исаку давно уже тренировался с двумя двухтонными гантелями или одной четырехтонной, поэтому Крига он мог охарактеризовать только одним словом – слабак. Исаку без всяких проблем избегал всех ударов буквально обезумевшего Крига. Взявшись за свою бомбу на палочке, Дон потерял свое единственное преимущество. В ближнем бою Исаку был в несколько раз быстрее и сильнее. Пока Крик поливал его огнем, пулями и кольями, да еще тогда, когда сам парень ничего подобного не ожидал, Дон вполне еще мог победить Исаку. Теперь, без шансов, в определенный момент Крик либо сам подсознательно это понял, сознательно вряд ли, слишком гордой обезьяной он был, либо просто решил использовать еще одно свое до поры скрытое оружие, что было наиболее вероятно. Вот только в этот раз, когда Крик в очередной раз направил на Исаку свою руку, парень был готов, если и не ко всему, то почти ко всему. Так что Дону ничего не обломилось.